Как было принято в китайской традиции, существовал и второй ряд так называемых необычных полых органов, включавший в себя головной и костный мозг, кости, сосуды, матку. Каждый орган имел соответствие среди пяти фаз мирового круговорота. Страница 346. Так дереву соответствовала печень, огню – сердце, земле – селезенка и так далее. Причем органы, занимавшие в схеме пяти фаз предшествующие и последующие места, считались по отношению друг к другу матерью и сыном. Каждый внутренний орган имел и свои внешние проявления. Считалось, например, что сердце открывается в язык и проявляется на лице. Печень проявляется на ногтях и открывается в глаза. Селезенка открывается в рот и проявляется на губах. Легкие открываются в нос и проявляются на голосе. Почки открываются в волосы и проявляются на зубах. В китайской медицине понятие органа тела имеет весьма отдаленную связь с анатомией. Оно обозначает целую функциональную систему организма, представленную сердцем, легкими и так далее. В современной западной литературе их принято называть орбами. Некоторые из различаемых китайской медициной органов, например, тройной обогреватель, вообще не имеют анатомического прототипа. В китайской медицине существует символическая топография тела, состоящая из энергетических, неразличимых на материальном уровне органов. Таковы, например, три киноварных поля – дан, тянь, соответствующих местам скопления жизненной энергии, ворота жизни, мин, мэнь, расположенные в области почек и так далее. В Средневековье сложилась традиция, принятая в особенности среди даосов, изображение внутреннего плетения тела в виде некоего воображаемого ландшафта. Область мозга ассоциировалась с яшмовым градом и образами святых, достигших просветления. Глаз мудрости во лбу обозначался красным диском солнца, дыхательные пути – 12-этажной пагодой, позвоночный столб – небесной рекой, млечным путем, кости – отвесными скалами. В области груди помещались пахарь, ткачиха и рощи деревьев. В брюшной полости – водная пучина, море энергии, объятое пламенем, что символизировало алхимический тигель, в котором совершалась возгонка ци и так далее. Помимо функциональных систем организма, китайская традиция придавала первостепенное значение суставам, сочленениям и особенно каналам циркуляции энергии, так называемым меридианам, дзин-маи, которые лишь частично совпадали с системой обращения крови и лимфы. Последние считались материальным аналогом ци, хотя в медицинских трактатах почти не разъясняется соотношение между тем и другим. Физические структуры нервной системы рассматривались совместно с мышцами и сухожилиями, которые тоже имели свои энергетические каналы. Но китайские авторы умалчивают об их вещественной основе. Страница 347. Вообще тканям и внутреннему строению тела в китайской медицине уделяется гораздо меньше внимания, чем процессам обмена веществ и взаимодействия органов. В древности существовали различные схемы расположения энергетических каналов в теле. Со временем была выработана их единая классификация. Китайские медики различают 12 главных каналов и 12 ответвлений от них, 8 так называемых чудесных сосудов, 15 коллатералей, 12 мышечно-сухожильных каналов и 12 кожных зон. Система 12 главных каналов отражает взаимодействие 12 внутренних органов и создает круговорот энергии крови, который начинается с канала легких и к нему возвращается. Страница 348. Все каналы разделяются на две категории – каналы рук и каналы ног. Кроме того, они определяются по принадлежности к трем состояниям ян и трем состояниям инь. Таким образом, название каждого канала содержит три его характеристики. Например, ручной канал великого инь легких, ножной канал малого ян желчного пузыря и так далее. Различаются также два энергетических меридиана тела – передний и задний, проходящий по позвоночнику. Система каналов имеет свое временное измерение, поскольку в рамках суточного и годового циклов отдельные функциональные системы организма и, следовательно, соответствующие им каналы, последовательно возбуждают друг друга, создавая как бы природный круговорот жизненной энергии в организме. Так, канал легких соответствует времени от 3 до 5 часа суток и первому месяцу года, канал толстой кишки 5-7 часам и второму месяцу, канал желудка 7-9 часам и третьему месяцу и так далее. В каналах различались отдельные биологически активные точки – сюэ. Считалось, что в человеческом теле имеется 360 основных жизненных точек по числу дней в году. Таким образом, тело в китайской медицине предстает как наложение двух видов пустот –